42. Немного позднее префекта города Рима Педания Секунда убил его собственный раб. То ли из-за того, что, условившись отпустить его за выкуп на волю, Секунд отказал ему в этом, то ли потому, что убийца, охваченный страстью к мальчику, не потерпел соперника в лице своего господина. Страница 270. И когда в соответствии с древним установлением, смотри примечание 25, всех проживавших с ним под одним кровом рабов собрали, чтобы вести на казнь, сбежался простой народ, вступившийся за стольких ни в чем не повинных, и дело дошло до уличных беспорядков и сборищ перед Сенатом, в котором также нашлись решительные противники столь непомерной строгости, хотя большинство сенаторов полагало, что существующий порядок не подлежит изменению. Примечание 25. Упоминаемое здесь древнее установление в 57 году нашей эры было подтверждено особым сенатским указом, смотри Тацит, аналы, книга 13, который был издан в развитии и дополнении указа 10 года до нашей эры, в свою очередь опиравшегося на предшествующие сенатские постановления. Конец примечания. Из числа последних при подаче голосов выступил со следующей речью Гай Кассий.